Среда. Наконец объявился Ромек. Это было очень забавно, но прежде чем все описать, должна рассказать о более важных вещах. Вчера выслала в Брюссель письмо вместе с фотографией, вторую оставила себе, спрятала ее в бельевом шкафу. Детективам написала, чтоб не жалели затрат. Сделали со снимком множество копий и разослали их в подобные бюро разных стран. Сейчас дело пойдет быстрее. Если получу от Бакстера подтверждение своих подозрений, у меня будет достаточно компрометирующего ее материала. И тогда смело смогу заявить, что она международная авантюристка с очень скандальным прошлым. Кто знает, не имеет ли она сама двух мужей. Может статься, что тот господин, с которым она жила в Биарице, как раз и был ее настоящим мужем. Встретил ее утром в вестибюле отеля. У меня имелся естественный повод завести разговор, потому что как раз в это время переносили мои вещи в апартаменты второго этажа, расположенные над ее номером. «Теперь мы соседи», — сказала я. «Но вы не беспокойтесь, я не буду устраивать у себя танцев или бегать на перегонки». «А хоть бы и так», — ответила она вежливо. «При вашей воздушности это не создало бы много шума. Поскольку у обеих были дела в городе, мы вышли вместе. Встречные раскланивались со мной, и Бетти заметила, у вас здесь много знакомых. О, да. Из-за материальных затруднений не все могут выехать за границу, поэтому приходится отдыхать здесь. А вы, как мне показалось, проводите время довольно-таки уединенно. Да, я не стремлюсь к большому обществу. Познакомилась лишь с несколькими мужчинами и несколькими дамами. Ах, хорошо, что вы напомнили мне. Я должна зайти в кафе и извиниться перед своим партнером по лыжам за то, что не пришла сегодня утром на тренировку. Вы не зайдете со мной на минутку? Он очень милый парень. Я, конечно, тотчас же согласилась. А во-первых, мне было интересно узнать вкус этой женщины, а во-вторых, тот господин мог оказаться ее поклонником. Не следовало отказываться от любой возможности познакомиться с ее личными делами. И вдруг, призабавная неожиданность, входим, и тут при виде Бетти от столика срывается Ромек. Я чуть было не расхохоталась, но... «Мы хорошо знакомы!» — воскликнула я. Ромек, красный как полевой мак, смущенный, чуть было не перелетел через стул. Он напоминал школьника, которого застали в кладовке за банкой варенья. Парень охотно сбежал бы и через окно. Он оказался в незавидном положении. С одной стороны, его попытки скрыться от меня ни к чему не привели, а с другой, могло показаться, будто в то время, как у него роман с Бетти, он притворяется, что любит меня. Я, конечно, понимала, что это не так, слишком хорошо его знала, о романе между ними не могло быть и речи. Они и в самом деле только партнеры по лыжам. Однако, если честно признаться, мне не доставило особой радости, что они занялись друг другом. Это не ревность, упаси Боже. Я не собираюсь соперничать из-за какого бы то ни было мужчины, а тем более из-за Ромека. Считаю, что могу еще себе это позволить. Но зачем он именно с ней связался? Я видела, что больше всего на свете ему хотелось, чтобы мы как можно скорее оставили его одного, поэтому... самым непринужденным видом села за столик и заказала чай. Беседу направляла таким образом, что Ромеку оставалось только чертыхаться про себя. Я все время обращалась к ним обоим. «Что вы об этом думаете? Чем вы заняты? Какие у вас планы на ближайшие дни?» Бетти не заметила в моем поведении никакого злорадства, ведь ей было невдомек, что существовало между мной и Ромеком. Зато он был как на угольях. Я поступила так не по злобе, хорошо понимала. Ромек готов на что угодно, только б я не подумала, что он любовник этой женщины. и теперь уже мне не придется разыскивать его, объявится сам, потому что должен будет все объяснить. Чтобы добить его окончательно, сказала: «Ну, не буду вам больше мешать, желаю приятного отдыха. Уже очень поздно, у меня еще много дел». Ромек пытался уверять, что он тоже спешит, но я не дала ему возможности произнести хоть слово, и вышла. Спустя полчаса после обеда Ромек позвонил мне и спросил, можно ли со мной встретиться. Я ответила: «Ну, конечно, Ромек. С удовольствием. Мисс Норман обычно отдыхает после обеда у себя. Значит, у тебя будет немного свободного времени». В его голосе звучала настоящая ярость. «Мне нет дела до отдыха, мисс Норман, и мое время никак с ней не связано». «Не понимаю, почему ты так усиленно отпираешься от близкого знакомства с такой привлекательной особой, как мисс Норман. Полностью одобряю твой выбор». Я уже подумала, что перегнула палку. Он добрые полминуты молчал в трубку. Видимо, колебался, не закончить ли на этом разговор, но желание оправдаться победило. Он сухо спросил: «Можешь ли ты принять меня сейчас?» «Буду рада. Жду тебя через четверть часа. Я должна немного прихорошиться. Не хочу, чтобы слишком был очевиден контраст». Он перебил меня: «Хорошо, буду через четверть часа». Ну и чудак. Не стану, однако, утверждать, что он мне совсем не нравится. Его непреклонность — черта чисто мужская. Тем лучше. Невелика премудрость заполучить такого, который летит, едва его поманит пальцем любая идиотка. Никогда я не любила легкие победы. Ну а тут, когда в игру вступила эта женщина, придется проявить все свое упорство. Могу поклясться, их ничего не связывает, однако, полагаю, она произвела на него хоть какое-то впечатление. В том, что он ей нравится, нисколько не сомневаюсь. Такой, как Ромек, понравится любой женщине. Я уже заметила, как она смотрела на него, даже мелькнула мысль, не изменить ли мне план. Если бы она всерьез занялась Ромеком, может, оставила бы в покое Яцика и все-таки пришла к заключению, что такая женщина серьезно заниматься им не станет. А если я откажусь от него, то этим признаю ее превосходство. Ромек, как всегда, был убийственно пунктуален. Он уже справился с волнением и поздоровался совершенно спокойно. Приближались сумерки, поэтому я задернула шторы, тем более что при искусственном освещении легче создать интимное настроение. Попросила подать нам кофе и достала уже давно приготовленный любимый коньяк Ромека. Он сел на самый неудобный стул, кашлянул и сказал: «Прежде всего, хочу объяснить, почему тогда не пришел». Я прервала его: «Ромек, успокойся. Ты не должен оправдываться передо мной. Признаться, мне было немного неприятно, потому что, видишь, даже твой коньяк приготовила. Но трудно требовать, чтобы ты предпочел мое общество обществу того, кто тебе более приятен». Он попытался улыбнуться. «Острие твоего жала, Ганочка, не может меня ранить, ведь я знаю точно, ты не можешь так думать всерьез». «Всерьез?» — удивилась я. «Но я вовсе не утверждаю, что твоя дружба с мисс Норман что-то уж слишком серьезно. Ни о какой дружбе не идет речь. А все равно, как ты это называешь? Ну, скажем, связь». «Тем более». Я примирительно улыбнулась. «Давай оставим эту тему. Я дразню тебя, хотя вмешиваться в твои дела неделикатно. Просто меня это заинтересовало, потому что, ради бога, тут нет никакого дела. Я познакомился с этой дамой, и время от времени мы с ней совершаем прогулки на лыжах. Вот и все». «Охотно верю, Ромек. Хотя та дама говорила о тебе несколько иначе. Я не несу ответственности за то, что кто-то говорит обо мне. — О, какое сильное слово! — засмеялась я. — Ответственность. Думаю, не польстило бы самолюбию мисс Норман то, что ты так отчаянно отрекаешься от нее, как от злого духа. Мне она на самом деле кажется обворожительной и на редкость порядочной особой. И еще я знаю, что она очень богата. Что ж тут удивительного, если молодой человек твоего возраста заинтересовался такой женщиной? Согласен. Ничего удивительного. Но меня не интересует. Я не гожусь для флирта, и ты сама знаешь, почему. Я? Понятия не имею. Опустив глаза, Ромик сказал. Если бы. Я даже никогда не говорил тебе, ты все равно должна была знать. Принесли кофе, и нам пришлось прервать разговор. Когда ушла горничная, я сказала, знаю, что ты хочешь сказать, что любишь меня. Я долго думала над этим, и вот к чему пришла. Твои чувства ко мне никак нельзя назвать любовью.